Зачем тебе это? Ну скажи, зачем тебе это? Ради кайфа! Зачем? Ради кайфа! Зачем? Ради кайфа! Ради кайфа! Я изобретатель уличного звука, шоу-бис тут не катит. Моя подруга просто подруга, насрать мне. На ваши купюры, фунты, доллары вы надели панты. И проще паре на репы взять. Души горели или же продавались мати. Что для вас пати? Страхать и тратить. Я здравый старовер, и ты можешь не принимать. Мой город слишком мал и далеко не Гонконг. Ты не поверишь, но меня дома не ждет бомб. И кто как не я тут в ответе за правду народа. Наша делюга потихо набирает обороты. Надел суприм, супер стиль, что непобедим. Небо давило на нас, головы не никотин. Были убиты пути, на телеге никотин. На телеге никотин, тут ямы повсюду тебя сожрут с корнями. Моя бравада любит играть на грани. Ты не учи меня, слышь, сами с усами лови на слух. Это пуля на мятой бумаге. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради. Ради. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради, это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа, ради кайфа. Мой след простыл на этих улицах, злой посыл. Руки в крови, тут не один человек остыл. Рап и теракт, пары пуль, сука, тра-та-та. Шум будет бить и лить с неба, как с ведра. Шепотом по пятам пороха дам вам. Шлю салам братьям и сестрам, я Джаман. Хлю злая флейва, питбуль без цепи. Мы окутаны дымом, бро, все на мази. Не пизди за спиной, пацан, думай головой. Даже безопасный вход хуже, чем пчелиный рой. Я маба-ба-ба-ба-бабелен, камон, in the sky. Грею уши в наушниках, растафарай. Мы не потеряны временем, стелим уверенным духом, намеренный рулим по теме. Мы демоны, верим тому, кто на небе. И бредит последнее слово на схеме. Сгорая дотла, найди в себе бога. Ноги тропа, снова и снова идти в ожидании чуда. Куда? Не главное с кем, а главное когда. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради. Это мой кайф. Ради чего? Ради кайфа. Ради. Ради. Это мой кайф. Ради чего? Ради.